Правильный лекарь. Том 5, глава 1. Остаток воскресенья я провел с книгами и в медитации, занятиях с развитием ядра, в том числе с помощью золотого амулета. Вечером вышли с Катей погулять по парку и набережной, уже очень хотелось освежиться и подышать свежим воздухом. Голову заполняли тяжелые мысли. Если я раньше с нетерпением ждал ответа из министерства, то теперь с опаской. Все не выходили из головы слова Курлянского по поводу того, что со мной вполне может повториться его история. Напористый бриз со стороны Невы прогонял дурные мысли и помогал хоть немного расслабиться. «Ну ты чего такой убитый?» — не выдержала Катя. «У тебя что-то случилось? Ты что-то скрываешь?» Я вздохнул, собрался с мыслями и поделился с сестренкой своими мыслями. Она внимательно с серьезным видом выслушала мою исповедь. Немного помолчала, когда я закончил. «Ты знаешь, Саш, а мне кажется, бред это все, что они сейчас будут прибегать к таким мерам», задумчиво сказала она, ловя лицом прохладные струи воздуха, пробивающиеся сквозь кроны елей, мимо которых мы проходили. Многое поменялось с тех пор, как Курлянского забили под плинтус. Может, и остались еще такие же замороженные, как этот Захарьин, но в общем и целом люди меняются, и меняются их взгляды на разные вещи. Если Обухов рискнул подписать твое письмо своим именем, значит, он знает, что делает. Ведь ты же не считаешь его дураком? Офигеть, только и смог ответить я на ее монолог. Чего? Встрепенулась Катя. Я что-то не так сказала? Наоборот, хмыкнул я. Я иду и восхищаюсь, какая у меня умная сестра для своего возраста. Ты хочешь сказать, что я еще мелкая, чтобы рассуждать на такие темы? Наоборот, я тобой горжусь, улыбнулся я и внимательно посмотрел ей в глаза, чтобы она поняла, что я не шучу. И я знаю, к кому мне обращаться теперь за советом и решением душевных мук. Ты ведь сейчас не шутишь? Сморщила она носик, сомневаясь в моих словах. Нисколечко, Кать, заверил я ее и приобнял. Ты самая лучшая сестра на свете. И независимо от того, чем это все закончится, мне сейчас стало намного легче. Спасибо. Да ни за что, засмущалась она. Обращайся, если что, ты мой любимый брат. Хочу пожелать всем братьям, чтобы у них была такая же сестра, как ты. Я тебя очень люблю и никому не дам в обиду, так и знай, сказал я и обнял ее крепче. Знаю, тихо сказала она и тоже обняла меня. Так мы простояли пару минут, каждый в своих мыслях. Кажется, у меня пальцы на ногах замерзли, а из форточки на кухне пахнет готовыми отбивными. Безобразие какое, возмутился я. Надо это немедленно исправлять, пойдем их уничтожать. Побежали, крикнула Катя и стартанула, как в последний раз в жизни. Я смог догнать ее, только когда она добежала до угла дома. Мы ввалились в прихожую, хохоча и втирая друг другу снег за шиворот, за что получили эксклюзивное словосплетение от Маргариты. Она всегда могла придумать что-нибудь эдакое, что заставляло задуматься над своим неправильным поведением. Тирады оборвались так же внезапно, как и начались, так как она не могла ожидать от меня такой подлости, как чмок в щеку. Пока наступила небольшая пауза, а Маргарита пыталась прийти в себя, мы разбежались по комнатам, чтобы переодеться к ужину. Катина психотерапия, семейный ужин, размышления о вечном и о праздновании Нового года с чашкой чая в руках перед камином помогли мне окончательно расслабиться. Да в конце концов, что я сейчас изменю своими переживаниями? Да ничего. Главное теперь всегда быть начеку и в случае опасности быстро выполнить команду «Беги, Форест». Утро понедельника началось с визита к Элеоноре Александровне Татищевой. Самого князя дома опять не было, что нас с Ильей не особо то и расстроило. Мы договорились, что сегодняшнюю процедуру проведу я, но дам ему возможность просканировать все до и после моих манипуляций. Княгиня сегодня выглядела немного лучше. Уверенно двигалась и ходила по комнате, сказала, что появился аппетит, нормализовался сон. Когда она довольно бодро расположилась на кровати, я приложил ладонь к эпигастрию и проверил состояние новообразования. Оставалось совсем немного, плюс пара метастазов, тоже небольших. Этот объем мы сегодня вполне сможем осилить, не переживая о том, как она это перенесет. Теперь она точно справится. Я осторожно и максимально прицельно направлял тонкие потоки магической энергии, выжигая злые клетки слой за слоем. Теперь, когда их нет, надо заживить рану стенки желудка. Теперь вместо образования здесь был внушительный дефект. Регенеративные способности у княгини были довольно неплохие, и у меня получилось восстановить и укрепить стенку желудка минут за 5. Два небольших метастаза в сальнике я уничтожил на корню, и того быстрее. Потом кивком головы подозвал Юдина, чтобы он подстраховал меня и все просмотрел незамыленным взглядом. Через несколько минут он убрал руку и отошел от кровати, кивнув мне в знак того, что там все чисто. Пациентка лежала с закрытыми глазами и нашей пантомимы не видела. «Ну что, Элеонора Александровна», — сказал я, улыбаясь, — «больше вы в нашей помощи пока не нуждаетесь». «А что, уже все?» Она открыла глаза и удивленно вскинула брови. «Да, с вашей опухолью покончено, не осталось никаких следов, кроме рубца на стенке желудка. И мне теперь можно все есть?» — обрадовалась княгиня. «Я бы на вашем месте остерегался некоторое время острого и сомнительных заморских специй, особенно восточных, а все остальное, пожалуйста. Раз аппетит теперь хороший, не забывайте мясо и печень, они помогут вам быстрее восстановить низкий гемоглобин. Режим питания тоже играет большую роль, кушать надо регулярно, лучше в одно и то же время. И еще один момент», — заострил я ее внимание, — «мне надо будет осмотреть вас через 3 месяца, чтобы убедиться, что опухоль не растет снова». «А такое может быть?» — нахмурилась княжна. «Редко, но бывает», — сказал я, хотя в этом мире такого опыта пока не имел, но неоднократно встречал рецидивы даже после радикального хирургического лечения с предварительными курсами химиотерапии и облучения. «Поэтому лучше периодически показываться, для вашего же спокойствия, то есть примерно в конце марта», — кивнула она. «Я вас поняла, Александр Петрович. Я вам очень благодарна за вашу неоценимую помощь и кроме того, что мой супруг заплатит вам за работу, хочу сделать памятный подарок». Княгиня взяла с туалетного столика небольшую обтянутую бархатом коробочку и протянула мне, открыв крышку. Внутри лежали изящные и очень красивые золотые запонки с крупными сапфирами, отороченными россыпью небольших бриллиантов. В моем мире такое украшение стоило очень дорого, но я вспомнил, какое колье я купил Кате, и мне немного полегчало. Для княжеского рода такой подарок сущие пустяки. Но честь, вежливость, чувство такта и врожденная скромность не давали мне вцепиться в коробочку и спрятать в карман. «Элеонора Александровна, это очень дорогой подарок, я не могу его от вас принять», — сказал я, протянув руку ладонью вперед. «Прекратите, Александр Петрович», — улыбнулась она, покачав головой. «Это отдушина память. Пожалуйста, не отказывайте благодарной пациентке в удовольствии отблагодарить своего спасителя. А это вам, молодой человек». Похожий футляр с золотыми запонками, только украшенными изумрудами, оказались в руках у Ильи. «На долгую добрую память», — снова улыбнулась княгиня, когда мы приняли ее подарки. Каждому подбирала камни под цвет глаз. Мы поблагодарили Элеонору Александровну за щедрые подарки, договорились о приблизительной дате следующего осмотра и пошли на выход. «Теперь на праздник придется покупать рубашки на запонках», — хмыкнул Юдин, когда мы уже подходили к воротам. «Негоже, чтобы такая красота лежала без дела. И мне», — сказал я, — «не помню, чтобы на запонках были. Илюх, а у меня что, синие глаза? Хах, ну не то, чтобы синие», — ответил он и на всякий случай проверил. «Но так-то да, голубые. Это же надо», — хмыкнул я. «Никогда об этом не задумывался. До Нового года оставалось всего несколько дней. Коридоры и кабинеты в клинике усилиями младшего и среднего медицинского персонала и при финансовой поддержке моего отца преображались в новогодние декорации. Уже благодаря этому дурные мысли покидали разгоряченную голову, оставляя там предпраздничное настроение. А еще забыть про ожидание сомнительных вестей помогли мои пациенты. Тот, что со септическим некрозом бедра, пришел одним из первых. Хромоты немного меньше, но я точно не уверен. До полного выздоровления, ясное дело, еще далеко. Сканирование сустава показало улучшение кровоснабжения головки бедра, укрепление костных структур, постепенно начинала восстанавливаться разрушенная часть головки. Тонким потоком энергии я стимулировал работу остеобластов, ускоряя их в десятки раз. Сосуды тоже начали приносить кислород и питательные вещества туда, где раньше было полное отчуждение тканей. Теперь здесь все начнет оживать заново. Посмотрим послезавтра, что получилось. Напоследок снял отек и удалось существенно приглушить защитный воспалительный процесс. Он нам теперь и не нужен, а пациенту будет легче передвигаться. «Вы только пока продолжайте ходить с костылем», — сказал я мужчине. «Дела идут на лад, но нагрузку на сустав лучше пока полную не давать». «Да, я понял, Александр Петрович», — ответил он. «Хотя иногда уже хочется походить без него, но тогда я себя заставляю». «Заставляйте, пока что это необходимо», — кивнул я. «И не забывайте про упражнения, которые я вам говорил, они будут улучшать кровоснабжение головки бедренной кости, а это способствует ускорению выздоровления. Ну там хоть что сейчас происходит? Поинтересовался он. Потихоньку некротизированная часть кости начинает оживать, ответил я. Я сначала думал, что омертвевшие костные трабекулы распадутся и я буду заниматься выращиванием новой головки бедра, но этого, похоже, не понадобится. Порадовали меня, улыбнулся мужчина. Спасибо большое, на здоровье, улыбнулся я, теперь до среды. Потом пришла пациентка с межпозвоночными грыжами, а я про нее уже и подзабыл. Судя по ходьбе и движениям, проблем у нее уже никаких с поясницей не было, на боли в покое и при наклонах она не жаловалась. Когда она улеглась на манипуляционный стол на живот, я положил ладонь на поясничный отдел позвоночника и начал сканирование. Выпячиваний дисков не обнаружилось. Восстановление разрушенного фиброзного кольца, удерживающего остатки пульпозного ядра, было неплохим, но не полным. Я осторожно, стараясь не задеть корешок нерва и спинной мозг, начал воздействовать на фиброзное кольцо, повышая его прочность, увеличивая толщину в месте прошлого вмешательства, убрал неуместное отложение солей и кальция, окостеневание внешней части диска нам не нужно, это только усилит его хрупкость. Ну что я могу сказать, сказал я пациентке, закончив процедуру. Все очень даже неплохо, диски практически восстановлены, но все равно желательно понаблюдать. Покажитесь примерно через месяц по возможности. Только не забудьте об этом, не хотелось бы начинать все сначала, не факт, что все так легко обойдется во второй раз. Конечно, Александр Петрович, улыбнулась пациентка, проверив поясницу на гибкость. Я обязательно покажусь. Того, что я пережила за эти месяцы, врагу не пожелаешь, больше не хочу. Правильные выводы, улыбнулся я. Тогда не прощаемся, до свидания. До свидания, Александр Петрович, кивнула она, довольно улыбаясь. И, спасибо вам большое. Третья пациентка вошла в кабинет на костылях, почти не наступая на правую ногу. Возраст около 60, комплекция средняя, выраженного ожирения нет. Колено отечное, увеличено в объеме, покраснение кожи не определяется. Неудачно упали? Спросил я, жестом предлагая лечь на манипуляционный стол. Забраться на него мы со Светой помогали пациентке вместе. Не помню, господин лекарь, чтобы я серьезно где-то падала, прокряхтела женщина, стараясь лечь поудобнее. Колено уже несколько лет беспокоит. Ходила раньше к другим лекарям, после процедуры боль затихала, отек проходил, но этого хватало на месяц, максимум два, потом все начиналось по новой. Примерно с августа оно болит практически постоянно и опухло. Я уж не знаю, что с ним дальше делать, уже и на костылях с трудом передвигаюсь, совсем не могу на ногу наступить. Вот посоветовали к вам обратиться. Говорят, доктор молодой, но очень перспективный. Ведь так, ну тут, наверное, виднее тому, кто это говорил, улыбнулся я. А с вами сейчас будем разбираться. Я положил руку на коленный сустав и начал сканировать. Все оказалось именно так, как я и ожидал. Суставный хрящ разрушен почти полностью, остались лишь небольшие истонченные островки и полоски по краям суставных поверхностей, которые выраженно деформированы, практически расплющены и с выраженным воспалением, которое продолжает их разрушать. Да уж, работы тут видимо-невидимо, и один бог знает, сколько с этим придется возиться. Для начала надо снять отек и разрушительное воспаление из костной ткани, утолщенных синовиальных оболочек и связок, которые еще хоть как-то сохранили свою структуру и функцию. Когда с этим процессом закончил, занялся в первую очередь выравниванием суставных поверхностей. Придать им первоначальную форму теоретически возможно, но потребует очень много сил и времени, можно восстановить функцию сустава и на этом фоне, просто после укрепления костной ткани надо будет восстановить суставные хрящи. Пока не уверен, что у меня это получится, но я в себя верю и буду настойчив. Повторное сканирование после всех манипуляций показало, что большая часть неровностей суставной поверхности костей исчезла. До идеала пока далеко, но надо еще хоть немного простимулировать восстановление хрящей из тех жалких остатков, что имелись в наличии. Что точно хорошо заметно, что мне удалось почти полностью побороть воспаление. С ходьбой теперь точно будет легче. Проблема с коленным суставом у вас очень серьезная, сказал я, когда решил, что на сегодня достаточно, но не безнадежное. Сегодня вам уже будет легче, но, чтобы в ближайшее время снова все не вернулось, надо продолжать лечебные процедуры. К Когда удастся восстановить разрушенные хрящи, будете почти здоровым человеком, сможете нормально ходить. «Спасибо, господин лекарь, оно уже практически не болит», сказала довольная пациентка, осторожно слезая с манипуляционного стола. «Когда мне теперь приходить на повторную процедуру?» «Послезавтра», ответил я. «Только пока лучше старайтесь не нагружать правое колено и продолжайте ходить на костылях, даже если не болит». Когда зашел следующий пациент, зазвонил телефон. Увидев номер секретаря Обухова, я уже начал мандражировать. О чем пойдет речь, уже можно смело предположить. А вот каков ответ министерства, пока неизвестно. Потеряв несколько секунд на размышление, нажал на кнопку ответа. «Александр Петрович, вам срочно надо заехать к Степану Митрофановичу», безапелляционно заявил он, даже не поздоровавшись, что меня напрягло еще больше. «Во сколько лучше?» Стараясь держать себя в руках, спросил я. «Просто я еще прием не закончил. Я же сказал, срочно», выпалил секретарь и бросил трубку. «Ну все, капец». В затылке заломило, виски пульсировали, похоже, поднялось давление. В новом теле я этих проблем еще ни разу не испытывал, это в прошлой жизни было уже привычно, как и регулярный прием препаратов. Жена давно говорила: «Бросай ты эти дежурства, не доведут они до добра, уже давление, как в газопроводе». Я вот не послушал, и похоже, это меня и довело. Куда довело? До этого мира, например. Уверен, что я расстался со своим телом, потому что просто не выдержал нагрузок. Но кто и где учит медиков беречь себя? Наоборот, надо пахать, как лошадь, и тогда ты будешь на высоте. Пациент уже в кабинете, Света расположила его на манипуляционном столе, а у меня руки дрожат и колени подгибаются. Я категорически не готов даже просто спросить у него про самочувствие, потому что не уверен, что сам себя вообще хоть как-то чувствую. «Так, Саня, ты чего это так разошелся? Тебе что, повестку в суд вручили? Прислали черную метку?» «Нет, тогда убираем мандраж, заканчиваем по-быстрому прием и едем к Обухову. Еще ведь далеко не факт, что ответ отрицательный, и я в ближайшее время стану жертвой репрессий. Вполне возможно, что срочность связана с большой занятостью мэтра. Может, он куда уехать собирается с отчетами или еще что. Медитация и дыхательная гимнастика. Быстрый вдох через нос, медленный выдох через сжатые в маленькую трубочку губы. Еще раз. Шхуна со спущенными парусами плавно покачивается на волнах, мерно шелестит прибой, плавно накатывая очередную волну на песчаный пляж и медленно откатываясь обратно, пропуская следующую волну на берег. «Ну вот, уже лучше, можно приступать. Свет, скажи, пожалуйста, тем, кто остался в коридоре, что меня срочно вызывают в коллегию, прием на сегодня отменяется, пусть приходит завтра утром». «Да, Александр Петрович, сейчас сделаем», сказала Света и вышла в коридор, что в такой ситуации обычно приравнивается к подвигу Матросова, грудью на амбразуру. Я разобрался с пациентом, который с волнением ждал, смогу я сегодня ему помочь или нет. Конечно, я смог. Его небольшие проблемы с желудком я уладил достаточно быстро, дал рекомендации по питанию, режиму сна, что тоже немаловажно, и он ушел довольный. А я чуть ли не бегом побежал к машине, одеваясь на ходу. Если Обухов сказал срочно, значит, и действительно надо поторопиться. Это не тот человек, который бросает слова на ветер и говорит что-то просто так, для разнообразия. Глава 2. Машину припарковал как можно ближе ко входу в больницу. Получилось кое-как, но сейчас мне на это было плевать. Быстрым шагом, стараясь не бежать, я дошел до приемной и без стука открыл дверь, кивком спросил секретаря, можно ли войти к мэтру. Тот также кивком ответил, что можно. «А вы чего это такой не в себе, Александр Петрович?» – спросил он, когда я уже взялся за ручку двери кабинета. «У вас что-то случилось?» «Пока не знаю», – бросил я и открыл дверь. «Если он это спрашивает, может, не так все и плохо на самом деле? Чего гадать, скоро узнаем». Я решительно вошел в кабинет и, уже не дожидаясь приглашения, сел на тот же стул, что и всегда. Обухов и на этот раз оправдывал мое мнение, что он памятник, нерукотворный причем. «Здравствуй, Саш», – коротко бросил Степан Митрофанович. «Молодец, что пришел». После этих слов он продолжил копошиться в горе документов, а я пытался успокоить бешеный пульс и учащенное дыхание. Получалось не очень-то, но в итоге справился. Прошло несколько минут, я терпеливо ждал. «Я тебя чего, собственно говоря, позвал?» — сказал вдруг Обухов и снова замолчал, перелистывая скрепленные листы. Я уже готов был взорваться и разлететься на мелкие кусочки. «Ну нафига так динамить?» — пришел ответ из министерства сегодня утром. «И?» — протянул я, не выдержав очередной паузы. «Дано разрешение на испытание на базе одной из станций скорой медицинской помощи на наш выбор, с предоставлением отчетности по эффективности и побочным эффектам за месяц. Ну, декабрь уже почти закончился, значит за январь в начале февраля они должны получить отчет, так что крутись как хочешь, а должен сделать. Если ты сейчас этого не сделаешь, повторного шанса не будет, а я на твоей стороне и хочу, чтобы у тебя получилось». Я так шумно вздохнул, что чуть не сдул со стола все документы к хренам собачьим. «А ты чего думал?» — хмыкнул Обухов, наконец-то подняв на меня глаза. «Что мне пришел приказ сажать всех инициаторов на кол?» «Примерно так», — сказал я, растекаясь по стулу. «Умеете выдержать в напряжении. Я уже с жизнью раз 20 попрощался. Рано прощаться, у тебя еще очень много дел незаконченных», — хмыкнул он. «Вот когда все закончишь, тогда другой вопрос. Не думал пока на базе какой станции будешь проводить испытания, а то я сейчас договорюсь, а у тебя может уже какие-нибудь планы уже есть». «Пока нет, но я думал договариваться с той, что преимущественно возит к нам пациентов, там хоть какие-то знакомые лица есть. Это станция имени Пирогова, та, что на госпитальной», уточнил Обухов. «Да, она», кивнул я. «Я скажу тогда главному знахарю, что ты придешь», сказал Обухов. Увидев, как я открываю рот, сразу добавил: «Да, я знаю, что ты человек взрослый, самостоятельный, но, если я первый ему расскажу об испытаниях, тебе же будет проще потом». «Ну ладно, хорошо», — ответил я. «Сидит мои мысли читает, совести совсем нет». «Ну ладно», — перековеркал он меня. «Разрешил он мне, видите ли, деловой. Что там с мазями и анестетиками лучше расскажи. С ними все в порядке, все довольны», — пожал я плечами. «Можно подумать, что могло быть как-то по-другому. Прикажете составить отчет раньше назначенного срока?» «Нет, торопиться не надо, работаем по графику», — махнул рукой Степан Митрофанович. «С лечебницей там на какой стадии?» «Не закончил еще с обучением, в процессе. Осталось третье занятие у двух групп знахарей провести, и ликбез можно считать оконченным». «Ликбез – это хорошо», – произнес Обухов, откинувшись на спинку кресла. «По-хорошему надо организовать нормальное обучение. До введения этого предмета в имеющихся учебных заведениях империи еще как до Поднебесной верхом на поросенке, а лекари и знахари можно начать просвещать уже сейчас. Давай этот вопрос пока оставим на некоторое время. Вот подадим отчет в министерство, получим одобрение, тогда будет совсем другой разговор. Готовься к нему морально. А все эти темы на коллегии лекарей обсуждаться не будут», — решил я уточнить. Меня этот вопрос теперь волновал почему-то даже больше, чем реакция министерства. Те далеко, а Захарьин и Гарас совсем близко, и они меня точно не любят. Хотя Гарас это тщательно скрывает. «С этим вопросом я буду сам разбираться», — сказал Обухов, глядя мечтательно куда-то вдаль. «Если захотят твоей крови, тогда позовем. Гусиным жиром намажешься и будешь выскальзывать из их цепких лап, пока не добьешься своего. Я тебе буду помогать, уже никуда не денусь, раз начал. Спасибо вам, Степан Митрофанович», — я склонил голову в знак благодарности и уважения. «Ваша помощь для меня неоценима». «Это твои деяния неоценимы, Александр Петрович», — хмыкнул он. «А я всего лишь оказываю посильную помощь тому, кто осмелился сдвинуть всю эту махину с мертвой точки. Заканчивай давай побыстрее с лечебницей и иди договаривайся с главным знахарем станции скорой помощи. Я ему о предстоящем эксперименте расскажу прямо сейчас. Все, на сегодня свободен, будь на связи». «Хорошо, спасибо большое, до свидания», — пролепетал я, пытаясь упорядочить у себя в голове все, что он сейчас сказал. «Удачи тебе, Саш», — крикнул Обухов, когда я уже шагнул за порог. «Спасибо», — ответил я и закрыл за собой дверь. Глубокий вдох и медленный выдох. Просто охренеть. В реальность начинают воплощаться самые смелые мечты. Никак в себя прийти не могу. «Все в порядке, Александр Петрович», — осведомился секретарь. «В полном», — буркнул я, пытаясь совладать с эмоциями. «На этот раз положительными. Вы тогда хотя бы от двери отойдите, а то вдруг Степан Митрофанович изволит из кабинета выйти, зашибет еще ненароком». «Ага, спасибо», — пробормотал я и пошел на выход, едва касаясь ногами пола. Положительное решение вопроса с капельницами меня настолько окрылило, что я чуть ли не взлетал. Ну да, еще не решен, скажете вы, согласен. Но первый-то большой шаг вперед уже сделан, а теперь меня хрен остановишь. Поеду-ка я к главному знахарю станции скорой помощи прямо сейчас. Нет, сначала дам шанс Обухову позвонить, а сам перекушу где-нибудь. Как раз время обеда, а у меня еще столько дел впереди. Негоже важные вопросы натощак решать. Сел за руль и открыл карту в телефоне в поисках подходящего заведения. Совсем недалеко на Нижегородской улице нашел небольшой ресторанчик «Грузинский дворик». То, что надо. Чиннахи с бараниной, лобиа и салатик, будет отлично. Через полчаса я уже припарковался на Греческом проспекте за углом от Госпитальной. Там это сделать было решительно невозможно из-за стоявших вдоль поребрика машин скорой помощи, которые в итоге оставляли проезд для двух автомобилей совсем впритык. Встать вторым рядом все равно, что перекрыть дорогу наглухо. Станция скорой медицинской помощи имени Пирогова гласила довольно крупная, но уже порядком выцветшая и облезлая надпись на фасаде здания, весь первый этаж которого и занималось сие учреждение. Я вошел внутрь беспрепятственно, видимо, тут так принято, пускать всех подряд. Вахтер на входе даже не шелохнулся и не оторвался от чтения желтой прессы. Суетящихся знахарей видно не было. Наверное, временное затишье и все отдыхают, готовясь к подвигам. Кабинет главного знахаря я нашел в конце коридора справа. Запомнил, что написано на табличке, постучался и вошел. «Подождите, Иосиф Матвеевич занят», — изрек секретарь, даже не отрываясь от сортировки корреспонденций, раскиданных по всему столу. «Передайте Иосифу Матвеевичу, что прибыл Александр Петрович Склифосовский по поручению главного лекаря Санкт-Петербурга Обухова Степана Митрофановича», с важным видом и деловым тоном сказал я и ждал реакции, и она последовала. Секретарь как-то странно дернулся и поднял на меня глаза. Его лицо мне показалось смутно знакомым. «Ой, Александр Петрович, доброго вам дня», — сказал он, расплывшись в улыбке. «Я немедленно доложу о вашем приходе Иосифу Матвеевичу. Подождите минутку, можете пока присесть». Он указал мне на кресло у стены справа, которым я сразу воспользовался по назначению. «Раз их босс занят, то я немного подожду. Надеюсь, что не слишком долго. Мне еще вести практические навыки аж у троих знахарей в Святой Софии». Сидеть долго не пришлось, только я уютно расположился и бросил взгляд на прессу, лежавшую веером на стоящем рядом журнальном столике, как секретарь сказал, что можно заходить. Вот и отлично. Главный знахарь станции был мужчиной в годах, с солидной проседью в аккуратно уложенной прическе и немалым количеством морщин на лице, навскидку, немного за 60, относительно худой. О росте сидящего судить было сложно, но скорее всего выше среднего. Немного удивило, что на нем не было белого халата, лишь идеально белая рубашка и жилет, из кармана которого свисала золотая цепочка карманных часов. «Здравствуйте, Иосиф Матвеевич», — приветливо кивнул я. «Я по поручению Степана Митрофановича». «Добрый день, Александр Петрович», — улыбнулся он одними уголками губ. «Да, я уже знаю, присаживайтесь». Он указал на стоящий перед его столом стул, на который я успешно приземлился. «Ну, рассказывайте, что за инновацию вы хотите испробовать с помощью наших сотрудников? Тут вкратце уже не получится, и я решил подробно расписать, что такое внутривенные инфузии, как это делается и зачем это нужно, но мой рассказ был внезапно прерван. Так бы и сказали сразу», — улыбнулся он шире, чем до этого, уже походило на нормальную улыбку. «Наверное, нет такого знахаря скорой помощи, который не думал бы хоть раз на эту тему. Только то, что произошло с Курлянским 20 лет назад, всех останавливает. Даже боюсь представить, через что вам пришлось пройти, чтобы добиться разрешения министерства. Времена изменились, Иосиф Матвеевич», — улыбнулся я в ответ. «Видимо, старые претензии немного подзабыли или предновогодняя суета сыграла в мою пользу. Разрешили провести клинические испытания на базе одной станции скорой помощи с последующим предоставлением отчета. В начале февраля этот отчет уже надо направить в министерство, а там они уже будут решать, разрешить это или нет. У вас уже имеются растворы и системы для инфузий», — удивился он. «Или вы за этот месяц надеетесь все это изготовить и успеть испытать? Тогда вынужден вас разочаровать. Этот механизм так быстро не раскрутить. Опытная партия растворов уже стоит в углу моего кабинета», — сообщил я. «Системы в процессе, скоро будут готовы. Надеюсь, после Нового года мы уже сможем начать. А вы шустрый, Александр Петрович», — сказал главный знахарь, испытующий, глядя на меня. Тогда я вас жду сразу после Нового года во всеоружии. Вот тогда и начнем. А пока я сообщу своим сотрудникам, чтобы они морально готовились. Это как раз то, что надо, кивнул я и улыбнулся. Значит, с 3 января можно будет начать работать, я правильно понимаю? Именно так, кивнул Иосиф Матвеевич. Если вам успеют к этому времени сделать системы, должны успеть. Сегодня же уточню, на какой стадии процесс с производства. Договорились, кивнул он. Тогда жду вас утром 3-го с растворами и системами. В идеале было бы провести инструктаж дежурных бригад перед началом смены. А еще лучше, если вы сможете участвовать в выездах одной из них, или всех по очереди. Почему бы и нет, пожал я плечами. Думаю, что это разумно. Тогда до третьего, снова кивнул он. Привозите все часов в 7 утра, чтобы нам успеть всех оснастить. Инструктаж на пересменке охватит сразу двойной комплект бригад. Добро. Подтвердил я. «С наступающим Новым годом вас! С наступающими большими переменами!» Ответил он, поднялся из-за стола, подтвердив мою догадку о его немалом росте и протянул мне руку. «Спасибо!» Я поднялся со стула и крепко пожал его руку. «Думаю, сработаемся!» «Обязательно!» — сказал он уверенно. «С вашим отцом когда-то сработались, значит и с вами тоже!» «Вот оно как!» «Ну, в принципе, логично!» «Ведь они возят пациентов преимущественно в нашу клинику!» «Значит, и общаться по производственным вопросам тоже должны, а иначе никак». Поговорив с главным знахарем скорой, Гартманом Иосифом Матвеевичем, я запрыгнул в свой микроавтобус и помчал в лечебницу Святой Софии. Уже опаздываю, но совсем немного. В коридоре лечебницы встретил Демьянова в одежде и торопящегося на выход. «Опять за пирожными что ли к чаю? Ему послать что ли некого? Или он хотел послать, а его послали? Ой, Александр Петрович!» Заулыбался он и словно уже никуда не торопился, преградил мне путь с целью поговорить. «Вы сегодня немного позже, что-то произошло, а я вот в кондитерскую хотел сбегать, печенье закончилось. Все в порядке, Вячеслав Анатольевич», — хмыкнул я, — «решал производственные вопросы. А у ваших подопечных как дела? Вы знаете, замечательно», — сказал он и показал большой палец в черной кожаной перчатке. «Поток пациентов потихоньку увеличивается». Многие хроники решили наконец обратиться к знахарю за лечением, раньше они предпочитали по домам отсиживаться. Оно и понятно, теперь-то мы им помочь сможем. И мазь ваша себя очень хорошо зарекомендовала, а про анестетики так вообще отдельный разговор, теперь заказ на палки-жевалки можно отменить, раньше они у нас долго не жили. Хм, палки-жевалки, удивился я, это которые в зубы втыкали, чтобы легче было терпеть боль, они самые, хихикнул Демьянов. «Можете их больше не заказывать, лучше выделите средства на закупку анестетиков, я же не буду за свой счет вас постоянно обеспечивать. По этому поводу не переживайте, Александр Петрович», — поднял он руку ладонью ко мне. «Стоимость анестетика уже заложена в новый прейскурант, сегодня он подан на одобрение в коллегию. Как только они подтвердят, введем прейскурант в работу. Зачем подали в коллегию и меня не спросили?» Схватился я за голову. Мое приподнятое настроение улетучилось в неизвестном направлении. Мы же сначала должны были отчет подать об испытаниях, вы чего самовольничаете? Да я это, пролепетал Демьянов, изменившись в лице. После долгого перерыва снова задергалось нижнее веко на левом глазу. Похоже, до него начало доходить, что эта его инициатива была неуместной, или просто притворяется. Хотел сделать как лучше ведь, что-то я не подумал. Вам если лень в очередной раз подумать, лучше спросите у меня, я подумаю за вас, выпалил я, сжимая кулаки. Больше никаких новых прейскурантов и никаких писем в коллегию, пока меня не оповестите, я вполне понятно объясняю. Да, Александр Петрович, растерянно пробормотал он, как школьник, которого за двойку ругают. Ну чего вы так расстраиваетесь, нам же дали добро на испытание, вот я и решил немного заранее подсуетиться, чтобы к моменту официального одобрения мы были готовы и было на что приобретать новые препараты. Похвальная инициатива, только сейчас совсем неуместная, сказал я на повышенных тонах. Тик левого глаза у главного знахаря усилился. Очень хотелось его стукнуть, примяв шляпу к голове, но я сдержался. Договоренность на испытание была лично с Обуховым. На заседании коллегии этот вопрос не поднимался. Теперь вы понимаете, что могут возникнуть неожиданные вопросы. Вы готовы на них отвечать, а отвечать будете именно вы, не я же подавал прейскурант на одобрение. Простите, Александр Петрович, пролепетал Демьянов. «Что-то я не подумал, а вы подумайте, вдруг вам понравится», рыкнул я, обошел его и пошел в приемную, чтобы посмотреть в тетради, в какой кабинет мне идти. Настроения уже никакого, теперь жди прилета из коллегии, мол, что вы тут творите вообще, надо бы доложить об этом Обухову, чтобы он был готов к такому разговору с коллегами на всякий случай. Впрочем, у него своего ума хватает, найдет, что сказать, но, тогда по шапке прилетит мне, от него. Решил все же позвонить секретарю, чтобы он передал эту информацию боссу в ближайшее время, так как это вопрос особой важности, для меня по крайней мере. Во время проведения практических занятий я умудрился на время забыть о возникновении новой проблемы оттуда, откуда не ждал. Все трое знахарей, с которыми занимался сегодня, оказались довольно слабыми и магией пользовались минимально. Основной друг и помощник, набор для первичной хирургической обработки ран, палка-жевалка, гипсы, препараты, хранящиеся в шкафчике. Туговато пришлось со всеми, но особенно с одним молодым. У него и так поток энергии из ладони выходил очень слабый, так он никак не мог врубиться, как его собирать в тонкий, но более концентрированный пучок. Пока он пытался воспроизвести то, что я ему показывал, пару раз пытался упасть в обморок, но я его вовремя подхватывал и усаживал в кресло. Надо отдать должное, медитацией он пользовался гораздо эффективнее остальных и очень быстро восстанавливался. Ну раз медитация – это его сильная сторона, то надо бы ему подогнать учебник, который сейчас находится в типографии. Не пожалею для него один экземпляр, пусть изучает. Может, сможет с его помощью и запас энергии увеличивать, чего я не исключаю. Когда бедолага в очередной раз чуть не отрубился, пыжась над небольшим рассечением брови, у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон, Эдуард Филиппович Кораблев. Саш, сможешь подъехать сегодня? Спросил он без приветствия. Да, конечно, ответил я. Какие-то странные нотки в его голосе. Что-то не так, что ли? А во сколько? Через часок примерно. Хорошо, буду. Странно он как-то разговаривал, немного напрягает. Не буду торопиться с выводами, может быть, человек просто сильно занят сейчас. Надеемся на лучшее, улыбаемся и машем. Глава 3. К офисному зданию корпорации Кораблев и я припарковался минут за 15 до назначенного времени. Если что, лучше подожду в приемной. Охранник в этот раз пропустил меня без разговоров, нажав кнопку и открыв турникет. Даже не спросил ни пропуск, ни фамилию, что меня очень удивило, особенно вспоминая прошлый визит. Может, ему дали мою фотографию, где находится четвертый лифт, я уже запомнил. Нажав на кнопку, поднялся на последний этаж, разглядывая мириады своих отражений. Это же надо придумать сделать в лифте все стены зеркальными. Если у человека до этого была небольшая фобия, то здесь ему однозначно придется очень туго, когда кажется, что паришь в пустоте на небольшой деревянной площадке без ограждения. За стойкой стояла другая девушка, но тоже, похоже, отобранная на кастинге топ-моделей. Я представился ей, она подтвердила, что Эдуард Филиппович меня примет, но надо немного подождать. Кажется, у этой головной мозг развит лучше, чем у предыдущей. Она указала на кресло со столиком справа от входа. Через пару минут она, изящно дефилируя, принесла мне кофе. Так что, ожидая приема Королевой, я мог наслаждаться вкуснейшим кофе, к которому прилагались тающие во рту сахарные печеньки. «Александр Петрович, проходите», весенним ручейком прожурчала фотомодель за ресепшеном через пару минут после того, как из кабинета босса вышла целая делегация человек на 20. «Здравствуй, Саша», приветствовал Эдуард Филиппович с улыбкой, встал из-за стола и пошел мне навстречу. «Как твои дела?» «Надеюсь, что хорошо», улыбнулся я, отвечая на его рукопожатие. «Если вы меня не огорчите». «С чего это ты взял, что я тебя собираюсь огорчить?» – удивился он. «Что-то не так с машиной». «Что вы, с машиной все в идеальном порядке», – заверил я его. «Каждую минуту за рулем я благодарю вас за то, что у меня есть такой автомобиль. Я почему-то решил, что вы меня позвали из-за того, что не срастается с изготовлением систем для капельниц». «Так и тут все в порядке», – улыбнулся Эдуард Филиппович, и мне снова показалось, что я пришел в гости к родному дяде, который заботился обо мне с детства и баловал как мог. Надо как-то научиться такой магии, нередко может пригодиться. В общении с Захарьиным, например, я представил, как тот с умилением смотрит на меня и еле сдерживается, чтобы не заключить в объятия. Аж мороз по коже пробежал. «Значит, мне показалось», — улыбнулся я. «Ложное предчувствие». «Абсолютно ложное», — усмехнулся Кораблев, взял меня под локоть и повел к своему столу. «Пара образцов у меня здесь, сейчас я тебе их покажу. Остальное упаковано в коробке и ждет внизу. Как только ты посмотришь на образец и скажешь, что тебя все устраивает, коробки погрузит в твою машину». Он сел в свое кресло, открыл верхний ящик стола и вытащил пару герметично запечатанных крафтовых пакетов размерами 10 на 20 сантиметров и около 4 сантиметров толщиной. Системы стерильные, запечатанные в пакеты, которые гарантируют сохранение стерильности до полугода. Если срок годности истек и пакет не распечатан, можно подвергнуть стерилизации повторно, если не смогли за это время использовать. Использованные системы можно утилизировать в газовой печи или использовать повторно после стерилизации. Но с этим немного сложнее. Можешь первое время привозить к нам на стерилизацию. Я думаю, если наладить процесс производства, то можно будет значительно снизить себестоимость и сделать системы полностью одноразовыми и к повторной стерилизации не прибегать. Вот это было бы идеально, Эдуард Филиппович, сказал я. А то, знаете ли, человеческий фактор всегда имеет место. Один хорошо обработал капельницу перед повторной стерилизацией, второй так себе, и это может послужить причиной переноса инфекционных заболеваний от одного пациента к другому. А если использованные системы утилизировать, то такая вероятность сводится к нулю. Так-то да, если тот второй человек не надумает ее все-таки использовать повторно вопреки инструкции, хмыкнул Кораблев. Такая вероятность тоже существует, и от этого никуда не денешься, развел я руками. Но вероятность передачи инфекции таким образом будет уже на два порядка меньше. Если капельницы будут в наличии, то использовать их повторно никто не догадается. Будем надеяться, Саш, улыбнулся Эдуард Филиппович. Открой пакет, посмотри, что получилось. Я взял в руки пакет с системой, он показался немного тяжелее, чем те, к которым я привык в прошлой жизни. Ничего, не критично, главное, чтобы работало как надо. Оторвал верхушку пакета соответственно пунктирной линии и вытащил содержимое. Все выглядело так, как я и рисовал, один в один. Визуально не было никаких огрех. Игла для пункции вены и часть системы, которая будет втыкаться в резиновую пробку флакона, закрыты колпачками. Отлично. Зажим на трубке легко регулируется, сама трубка достаточной длины и гибкости. Претензий никаких. Отличный результат, Эдуард Филиппович. Улыбнулся я и хотел протянуть ему руку, но вовремя остановился, не зная, удобно ли будет первому протянуть руку человеку значительно старше тебя по возрасту, а главное, по статусу. Меня все устраивает, можно грузить. Отлично, поздравляю с еще одной обновкой, улыбнулся Кораблев и протянул мне руку. Вот теперь я с удовольствием ее пожал. Я сначала хотел сделать в несколько раз больше, чем ты просил, но потом подумал, а вдруг тебя что-то не устроит и все придется отправить в утиль. Так что звони, если что, сделаем больше. Только лучше немного заранее, на полный цикл производства, упаковки и стерилизации уходит до 2 суток. Просто товар непривычный для наших работников, потом, может, придумают, как ускориться. Я все понял, Эдуард Филиппович, кивнул я. Как раз сегодня пришло одобрение Министерства здравоохранения на клинические испытания инфузий, растворы уже стоят у меня в кабинете, так что в ближайшее время я начну обучение знахарей скорой помощи. Эта технология спасет много жизней и облегчит страдания еще большего количества пациентов. «Дай-то Бог», — сказал Кораблев. «Это очень большое дело, Саш, и мне приятно, что я хоть каким-то образом принимаю в этом участие. Ваше участие очень важно и существенно, Эдуард Филиппович», – заверил я его. «Скажите тогда, сколько это будет стоить? Давай так сделаем, пробная партия, которая скоро окажется в багажнике твоей машины, будет бесплатной. Ну а дальше в процессе настройки производства мы с ценой определимся. Насколько я понял, правда, на сегодняшний день очень приблизительно, это будет не намного дороже, чем кофе в среднем по статусу трактире, а пока ценник получается в несколько раз выше. Но пока я с тебя ничего и не требую. Спасибо вам большое. Ваш вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга неоценим», — сказал я от души. «Не преувеличивай, Саш», — смущенно заулыбался Кораблев. «Или мне показалось, это твой вклад неоценим. Продолжай в том же духе. Удачи тебе и успехов». Мы снова горячо пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета. Модель за ресепшеном я одарил восхищенной улыбкой. Та, похоже, подумала, что я восхищен ее красотой, но причина моей улыбки крылась вовсе не в этом. Я был счастлив, что такое серьезное дело, потерпевшее в этом мире неудачу 20 лет назад, наконец может войти в привычную практику знахаря и лекаря благодаря моим усилиям и настойчивости. Когда я вышел на улицу, возле машины уже стоял грузчик с тележкой, на которой высились картонные коробки. Я открыл багажный отсек, и коробки шустро перекочевали туда. Они были достаточно объемными, но относительно легкими. Твою же дивизию. Я не поговорил с отцом по поводу кладовки. А если завтра опять вылетит из головы, вроде хожу помню, а потом неожиданный поворот событий и новая информация вытесняет старую. Что самое интересное, все записано в блокнот, который лежит в портфеле, который всегда с собой. Не помогает, это же его еще и прочитать надо. Я поблагодарил грузчика и дал ему на чай. В отличие от Кораблева, грузчик от денежной награды не отказался. Я сел за руль и вместо того, чтобы ехать, сначала позвонил отцу, пока помню. Разговор-то в итоге оказался недолгим. Он сразу понял, о чем речь, и сказал, что распорядится прямо сейчас, так что можно ехать в клинику и перетаскивать все на новое место. Давно надо было так сделать, а не пытаться затевать приватные беседы в кабинете по таким пустякам. Когда я подъехал к воротам нашей клиники, они сразу распахнулись, охранники мою машину уже запомнили. На крыльце стояли две санитарки с тележками для транспортировки грузов. Вот это я понимаю, организация процесса. Пока я доехал, к встрече успели как следует подготовиться. Коробки помогал выгружать охранник. Фактически он выгружал, а я помогал, так точнее будет. Помещение кладовки обустраивали прямо у меня на глазах. Пока коробки составили вдоль стены в коридоре, сюда же привезли все, что было навалено в углу моего кабинета. Полки вдоль стен небольшого, но вполне достаточного по площади помещения, уже были. Их освободили от хозинвентаря и начали укладывать коробки и связки книг. Я осмотрелся, и убедившись, что сюда сможет влезть раз в 20 больше, чем сейчас есть в наличии, спокойно выдохнул и закрыл дверь на ключ. Охранник сказал, что ключа от помещения всего 3 и все отдали мне. Надо будет по одному отдать родителям, а еще один сделать для Виктора Сергеевича, чтобы при необходимости могли открыть кладовку, когда меня нет рядом. Закрыв оборудованную наконец-то кладовку, я с чувством выполненного долга отправился домой. Пока есть возможность просто побыть в кругу семьи, этим надо воспользоваться. Потом настанет пора систематизации отчетов знахарей лечебницы по работе с тонкими потоками магии, потом по использованию мази и анестетика. Все это надо будет перелопатить, вывести в таблицы и диаграммы, то есть сделать информацию визуально показательной. Не устоит передо мной ни коллегия, ни министерство, я обязательно добьюсь, чтобы это одобрили и официально разрешили к введению в практику. А сейчас последние предновогодние вечера можно просто отдохнуть. 1 и 2 января, выходные дни, потом обычные рабочие, кроме Рождества. Мне такой вариант больше нравится, чем наши каникулы в 10 дней, когда люди уже не знают, куда себя девать. На лыжных курортах отдыхает максимум 0,1%, остальные сидят дома за накрытым столом, в лучшем случае перед телевизором. А медиков все эти каникулы практически и не касаются, только более тяжелые дежурства и в стационаре, и в поликлинике. Сколько помню, никогда даже возможности не было на эти каникулы хотя бы в деревню к родственникам съездить, потому что пришлось бы минимум пару раз оставлять семью и ехать на убийственное дежурство. Уж лучше это будут обычные будние дни, когда все заняты обычным делом, а не ищут, куда приложить свою неуемную энергию, зачастую стимулированную зеленым змеем. Если честно, надеялся перед ужином немного тупо поваляться в кровати с книгой в руках, но не тут-то было. Стоило мне переступить порог и снять пальто, как меня тут же оккупировала сестренка. «Иди сюда», — сказала она и куда-то потащила меня за руку. «Будешь мне помогать гирлянды на стены развешивать, у самой рук не хватает». Почти всю свою стипендию угрохала, между прочим. «И зачем такие траты, Кать?» — удивился я, увидев в коридоре кучу коробок с новогодними гирляндами. «Или хотя бы мне сказала, я бы тебе денег дал». «Да фиг с ними, с деньгами», — отмахнулась она. «Пришли и ушли, я же не живу в общаге в Новосибирске, как моя одноклассница. Главное, ты представь, как это красиво будет. Ты мне помоги только, а то я сама не справляюсь и держать, и крепить». Я пыталась родителей попросить, А они в своих годовых отчетах сидят, только на тебя надежда. Конечно, Кать, улыбнулся я сестренке, торнадо в юбке. Командуй, что надо делать. Мы приступили к развешиванию гирлянд с магическим компонентом вдоль стен в коридорах, на лестничных пролетах. Дополнительно украсили и стены в каминном зале, там теперь было столько огней, что не то, что верхний свет не надо включать, а еще и солнцезащитные очки желательно надеть. В довершение всего последнюю дюжину гирлянд мы развесили по кустам можжевельника и потуем, стоявшим по бокам от входа в дом. Когда я забрасывал конец последней гирлянды на верхушку самой высокой туи, у меня за шиворотом оказался здоровенный шмат снега. Ну а дальше понеслось. Войдя в прихожую, мы тряслись, как осиновые листья на ветру, одежда была мокрая и с нас стекла вода. Маргарита выпучила глаза, раскрыла рот, но увидев мой воздушный поцелуй, она резко ретировалась, не успев сказать и слова. «Что ты такое сделал?» — спросила удивленная произошедшим Катя. «Я как раз только отвернулась, а тут вон что». Чего это она не стала ругаться и убежала? «Это у нас личное», — хмыкнул я. «Мы так договорились, я даю знак, и она исчезает». «Какой знак? Я тоже так хочу», — пропищала Катя, состроив жалобные глазки. «Я же говорю, это личное», — хохотнул я. «Даже если ты его покажешь, с тобой это не сработает». «Ну и ладно», — надула она губы. «Ну и подумаешь». «Так, молодые люди», — прервала наш разговор мама. «Идите быстро переодевайтесь и за стол. Настя сегодня приготовила что-то особенное». «Да, мам, мы быстро», — сказала Катя и пулей вылетела из прихожей в направлении своей комнаты. «Я сделал то же самое, но более спокойно. Похоже, завтра мне надо будет надевать не только другой костюм, но и другое пальто. Это было мокрое изнутри и к утру при повышенной влажности воздуха высохнуть просто не успеет». Когда в чистой и сухой домашней одежде я спускался по лестнице, все гирлянды уже горели и переливались магической аурой. Да тут, похоже, пахнет более внушительной суммой, чем одна стипендия. Разорилась Катя как следует. Надо все-таки допытаться, сколько она потратила, и отдать ей хотя бы половину, кое-какие деньги у меня еще оставались. Спустившись на первый этаж, я был приятно удивлен, столкнувшись нос к носу с дядей Витей. Странно, мне никто не сказал, что он сегодня в гости придет. Хотя, при чем тут гости, ему тысячу раз говорили, что он как член семьи и наш дом, это и его дом. Мы с ним вместе полюбовались переливами гирлянд, поболтали немного о том, как прошел день, о том, как вели себя сегодняшние практиканты, об их успехах и неудачах. Потом нас позвали на ужин. На столе в столовой уже красовались такие блюда, что и в медведя не подают. И как только Настя успевает приготовить такое в одни руки, ума не приложу. Видимо, ее магия на высоком уровне, такого повара в любом элитном ресторане с руками оторвут. А как это все оформлено, просто произведение искусства. Даже жалко портить вид вилкой и ножом. «Ну что, моя дорогая и горячо любимая семья», — начал говорить отец, встав со стула и держа фужер игристого в руке. «Хочу заметить, что год прошел не без приключений, да, Саш, но очень плодотворно и принес много новостей и положительных моментов. Лично я ни о чем не жалею, даже если что-то где-то было не так, потому что в общем и целом у нас все хорошо. Мы отремонтировали дом и клинику, вышли на новый уровень обслуживания наших пациентов благодаря Саше и Виктору Сергеевичу, которые научили наших лекарей работать совершенно по-другому, не так как все. Мы преодолели кучу проблем и неприятностей и все это делали вместе. Так пусть хорошее, что появилось в этом году, перейдет вместе с нами в год следующий, а все невзгоды и неприятности останутся в уходящем и больше никогда не пытаются нас преследовать». Завершив говорить, он протянул фужер сначала в мою сторону, чтобы чокнуться. Сегодня я не смог возразить и тоже взялся за фужер. «А про тебя, Саша, я хотел сказать отдельно», — произнес он и сделал небольшую паузу. «В этом году ты сильно изменился, повзрослел, возмужал. Ты один сделал для нашей семьи очень много, и не только для семьи, а для многих пациентов, которые безуспешно пытались вылечиться у других лекарей, для пациентов, которых ты даже в глаза не видел, которых лечили обученные тобой лекари и знахари. Хочу пожелать тебе побольше энергии, чтобы вывести твои начинания как минимум на уровень города, а в будущем и на уровень Российской империи. Хочу, чтобы ты знал, что мы всегда с тобой рядом и сделаем все, чтобы тебе помочь, а хоть как-то облегчить твой нелегкий путь, который ты выбрал. Ты самый правильный лекарь из всех, кого я знаю, и скоро в этом все убедятся. Ты утрешь носы Захарьеву и Гаазу, а также их прихвостням, которые способствуют не развитию медицины, а застою. Скоро они будут тебе в рот заглядывать и ждать милости, а не ты со страхом думать, что им взбредет в голову в следующий момент. За тебя, за твое здоровье и за твое начинание, Саша. Отец высоко поднял свой фужер, а потом выпил все до дна. Я так и стоял, пораженный его пламенной речью и не в силах пошевелиться или что-нибудь сказать. А в это время мама и Катя по очереди подошли ко мне, обняли и поцеловали в щечку. Последним подошел Виктор Сергеевич и крепко пожал мне руку, а у самого глаза были на мокром месте. Да что здесь происходит-то? Что за праздник такой? Почему мне столько дифирамбов? Как ответ на мои вопросы, которые я так и не озвучил, отец протянул мне письмо с гербовой печатью императора и Министерства здравоохранения Российской империи. От волнения я даже не мог прочитать, что там написано, текст перед глазами расплывался. Обухов сегодня просил тебе передать, сказал отец. Он хотел сам, да его срочно в Москву вызвали, мы с ним буквально на ходу пересеклись. Что это, пап? Спросил я, пялись на исписанную каллиграфическим почерком бумагу, даже не пытаясь уже вникнуть в ее содержимое. Это официальное признание магии тонких потоков, как метода лечения и разрешения Склифосовскому Александру Петровичу преподавать этот предмет в учебных заведениях, а еще поручение сформировать преподавательский состав на основе лекарей, владеющих данной методикой. Когда он закончил говорить, у меня все поплыло перед глазами, а фужер с шампанским выскользнул из руки и разбился вдребезги о мраморный пол. Глава 4. Последний предновогодний рабочий день, среда. Получается, последняя треть знахарей будет проходить обучение по третьей методичке уже в следующем году. Нехорошо как-то. Приехав на работу, я сразу позвонил Демьянову с предложением сегодня объединить вторую и третью группы, чтобы не оставалось долгов по теории хотя бы. Практические навыки не проводились еще у части обучаемых, но сегодня они тоже должны были завершить, все-таки кроме меня этим занимаются еще три помощника. Пока ехал в клинику на работу, продолжал прокручивать в голове вчерашний вечер. Перед глазами стояло то самое письмо из министерства. Я до сих пор ничего не понимаю, как это получилось. Я ведь должен был составить отчет о результатах обучения знахарей после окончания этого обучения. Сначала хотел позвонить Обухову, а точнее его секретарю с этим вопросом, потом решил сначала спросить Демьянова. Если я отчет не писал, то Обухов мог его озадачить этим вопросом. Какой бы ни был главный знахарь лечебницы Святой Софии ленивый и расчетливый, против задания мэтра он не пойдет, мог и написать. Тогда лучше не буду звонить, а спрошу у него при встрече, ведь приеду в лечебницу сразу после обеда. Господи, как же пережить эти несколько часов? Вроде бы нет повода беспокоиться, все идет более... чем отлично, и эта информация уже не сыграет большой роли. Мне дали отмашку заняться обучающей деятельностью, легализовав метод, о чем я мог до этого только мечтать и не сильно надеялся даже получить это разрешение. Я медленно крался по улицам и неторопливо крутил баранку, вызывая позади себя возмущенные бибиканья торопящихся на работу людей. «Ты чего это сегодня так долго?» – спросил Илья, запрыгивая в машину и стуча зубами. «И чего это ты едешь так медленно? Мы так на работу опоздаем. Если не нравится, могу вообще остановиться», – буркнул я, сам не знаю зачем. «Да что с тобой сегодня происходит, Сань?» – спросил Илья, развернувшись ко мне всем корпусом и внимательно рассматривая мое лицо, которое, как я думал, в этот момент не выражало абсолютно ничего. Я нашел место, где припарковаться, чтобы не мешать движению, и точно так же повернулся к Юдину. Вчера пришло письмо из министерства с одобрением метода и разрешающее мне заниматься обучением лекарей и знахарей. «Офигеееть!» – произнес Илья и снял запотевшие очки. «Так ты должен от радости прыгать и носиться по городу на своем микроавтобусе, как будто за тобой драконы гонятся. А ты как черепаха еле ползаешь. Что-то не так? Есть какие-то адские невыполнимые условия?» «В том-то и дело, что нет», – пожал я плечами. «Просто иду и думаю, что делать дальше». «А что дальше?» – Илья протер очки и снова водрузил на переносицу. «Иди к Обухову и выбивай помещение, после Нового года начинаем работать. Если будем делать обучающий центр, то будет и финансирование, а, следовательно, и зарплата, а то от тебя не дождешься». «Дождешься, будет тебе зарплата», – хмыкнул я. «Сегодня мы завершаем учебный процесс в лечебнице. Мне выплатит гонорар, тогда мы его и попилим поровну. Единственное, что я возьму сверх своей доли, расходы на типографию. И все. Да плюнь ты, дело даже не в зарплате, а в том, что это просто офигенная новость. Воскликнул Илья, так взмахнув руками, что ударился левый о выступающий с потолка кондиционер пассажирского салона. Так, когда пойдешь к Обухову? По идее быка за рога надо брать сразу и идти сегодня, сказал я, глядя через лобовое стекло в пустоту, странным образом соблюдая правила дорожного движения. Но сегодня некогда. Сначала прием, потом лечебница, где я буду проводить практику и читать последнюю лекцию. Разве что только после нее. Давай так сделаем, сказал Илья, загоревшись идеей. Я заберу твоего первого практиканта, а ты чеши к Обухову. Заодно поблагодаришь его за это письмо. Сначала позвоню секретарю, а то может он вообще где-нибудь в Москве, а я приду такой наивный. Тебе виднее, Илья пожал плечами и сел ровно. Поехали уже, а то на работу опаздываем. Да, ты прав, сказал я, убедился, что никому не помешаю и выехал на проезжую часть. До клиники уже доехали с ветерком. Юдин прав, сейчас не в облаках витать надо, а наоборот крутиться еще сильнее, мобилизовав скрытые дополнительные резервы и механизмы. Первым делом, выйдя из машины, я набрал секретаря главного лекаря Питера. «Слушаю вас, Александр Петрович», — ответил он. Его голос сегодня показался мне спокойным, речь неторопливой. «Значит, скорее всего, нет никаких цейтнотов и у его босса. Любезнейший, мне очень срочно надо увидеть Степана Митрофановича». Я старался говорить так же спокойно, чтобы не выбить его из колеи. «Возможно ли это сделать и во сколько лучше?» «В данный момент проводится итоговое годовое заседание городской коллегии лекарей», ровным непоколебимым тоном сказал секретарь. «Мне почему-то представилось, что он в этот момент задумчиво правит ногти пилочкой. Закончит скорее всего ближе к 12 или чуть позже. Можете к 12 подходить и подождать его в приемной. Он правда просил никого к нему сегодня не пускать, даже императора, если он вдруг соблаговолит приехать. Но ведь вы, ваше сиятельство, совсем другое дело, так ведь? Не пойму никак, он сегодня под шафе что ли? Или вдруг шутить научился? Или он все-таки не шутит и реально по поводу моей персоны есть какие-то особые распоряжения? А я ведь и не задумывался, как легко в большинстве случаев у меня получается к боссу попасть. Хорошо, буду к 12, ставьте чайник», сказал я и положил трубку. «Ну вот и отлично, значит сегодня и поговорю с ним обо всем». Не зря Илюха настоял на визите именно сегодня. Прием я старался вести в темпе вальса, чтобы освободиться пораньше и успеть к 12 оказаться в приемной Обухова. Однако были и пациенты, с которыми побыстрее никак не получалось. И первым из них был мужчина со септическим некрозом головки бедра. Сегодня его походка была менее уверенной, чем в прошлый раз, что меня немного насторожило. «Боли в суставе усилились?» – спросил я пациента. «Разве что немного», – ответил он. «Мне показалось, что он говорит неискренне, словно что-то скрывает. Вот такие моменты мне не нравятся, если что-то вдруг произошло, пусть даже пациент и сам виноват, лечащий врач должен знать обязательно, это может повлиять на исход лечения. Может где оступились, споткнулись или нагрузили ногу больше обычного? Нет, все как обычно», пожал он плечами. «Никаких особых нагрузок не было, травм тоже. Может на погоду так среагировал?»